и пушку, присланную из Казани, увезли в толпу. Рейнсдорп получил извещение о сосредоточении большого числа башкир и русских до 2000 человек под предводительством неведомо каких трех русских старшин и ожидают еще более с реки Ику, где их якобы многочисленно стоит с русскими. С одной стороны, разворачивалась совместная борьба русских и башкир, но с другой имели место случаи разорения повстанцами-башкирами русских деревень. Повсеместное восстание привело к тому, что через Башкирию стало невозможно посылать почту в Оренбург. Курьеры ехали казахской степью до Орской крепости. Оттуда охотники, если они находились, ночами по скрытным дорогам и тропам пробирались в осажденный город. В восточную горную часть Башкирии Пугачев направил Салавата Юлаева. Он сделал молодого башкира-поэта, ему было примерно 21 год, полковником по просьбе бывших в его команде башкирцев. Его задача состояла в агитации и сборе отряда в районе Сибирской дороги. Салават, приехав в родные места, энергично агитирует среди населения, рассылает манифесты, призывает жителей включиться в восстание. Тех, кто оказывал сопротивление, он наказывал вплоть до смертной казни. В районе Казанской дороги активно включились в борьбу казаки из Нагайбатской крепости по реке Ику. Большинство их состояло из новокрещенных башкир. При известии о том, что недалеко от их крепости появилась Пугачева команда, они собрались на круг и решили всем отдаться самозванцу без сопротивления. Вероятно, имелся в виду отряд башкирского сотника Бурзянской волости на Гайской дороге Караная Муратова, которого Пугачев назначил сначала походным старшиной, затем полковником. Действия восставших в районе Казанской дороги сковали силы генерала Фреймана, сменившего генерала Кара. Его отряд стоял в Бугульме на Новой Московской дороге. Бунтующая Башкирь прервала все связи с Уфой. Из включенных в его отряд 2000 башкир большинство перешло к повстанцам. У Фреймана осталось не более 300 башкир, но и на них надежды было мало. Восставшие башкиры беспрепятственно ездят везде, так как они воюют всегда на переменных конях, в то время как команды, высылаемые Фрейманом, включали большей частью пехоту и потому остаются без успеха. Власти правильно заключили, что обитающий в здешней Оренбургской провинции башкирский народ весь генерально взбунтовался. Уфимские башкирцы все генерально взбунтовались. Заводам и помещичьим имениям производят грабежи и великое разорение, обольщая и преклоняя на свою сторону черный народ дачью вольности и всякой льготы. Бибиков писал в Сенат 6 января 1774 года, что восставшие башкиры действуют под именем службы злодея Пугачева, а к злодеям склонен, к несчастью, черный народ. Характерно, что главное войско Пугачева под Оренбургом уже в середине ноября примерно наполовину состояло из башкир, 5000 человек, остальные около 1000 иитских казаков, 400 илецких казаков, 700 ставропольских калмыков, около 3000 солдат, татар, заводских крестьян, оренбургских казаков. Их команды получали задания в Берде и отправлялись в разные места Башкирии поднимать там восстание, вести агитацию. Направляя эту работу по приказу Пугачева, полковник Кинзя Арсланов так мещарского сотника Нагайской дороги Канзафара Юсаева, которого тоже пожаловали полковники, послал в Уфимский уезд возмущать народы, набрать себе толпу и уверять, что он, Пугачев, подлинно Петр Федорович, а противящихся вешать. В Уфимской провинции из более чем 125 старшин в восстании приняли участие 77 башкирских и 37 мишарских старшин. Совсем не были причастны нынешнему возмущению 12 старшин, 9 башкирских и 3 мишарских.